Глава 17. «Равняйсь смирно!» — скомандовал Таран, когда новобранцы построились на заднем дворе. Даже на фоне фрегата стройные ряды одаренных представляли из себя внушающее зрелище, тем более что отозвавшихся на зов оказалось куда больше, чем мы рассчитывали. Почти 200 вместо 50. «Вольно!» — скомандовал я, выходя вперед. «Дамы и господа, для меня честь приветствовать вас у меня дома. Как вы, должно быть, знаете, наша страна находится не в самой простой ситуации, и нам, как ее защитникам, придется брать в руки оружие. С теми, кто считает, что пришел устраиваться на непыльную денежную службу, спешу распрощаться сразу. Мы — это острие копья и первая линия обороны. Мне известно, что у всех вас разный уровень подготовки и разные возможности. Но благодаря усердию и трудолюбию каждый из вас сможет достигнуть уровня моих взводных». Я указал настоящего чуть ниже Тарана. «Даже не имеющий высокородных родственников сумеет пробиться через 9, 8 и даже 7 ранги. Если же вы гордитесь своей родословной, знайте, что здесь вы станете еще сильней. Предела нет». Большая часть, несмотря на команду «Вольный» и мое обращение, стояли, вытянувшись по струнке, но были и две выделяющиеся категории. Первая, так называемая «безнадежная» или «черная». Беспризорники, сироты, дети неизвестных родителей или преступников. С ними все было более или менее понятно. Выживание на грани и максимальная агрессия стали их постоянными спутниками. Отсюда и расслабленность, и переговоры в строю. А вот вторые... Когда я объявлял набор в личную гвардию, я думал о том, что придут бывшие одногруппники, недавно выпустившиеся из Суворовского училища и поступившие на службу по обязательному распределению. Артиллеристы, техники мелких суденышек, штурмовики не самых элитных частей. Те, кому в жизни будет тяжело и кому я могу ее существенно упростить. И таких во дворе стояло человек 100. Еще около 50 военные, мелкопоместные или вовсе безземельные дворяне, которым было все равно, где отдавать долг родине. Основой среди таких были мужчины 25-30 лет. Об этих я думал, но не особенно на них рассчитывал. Все же отбор должен был быть закрытым. А вот последние, больше 40 человек, разговаривающих и смотрящих на остальных с явной усмешкой и чувством собственного глубокого превосходства над окружающими. Дворяне из старых родов, младшие дети боярские. Судя по высвечивающейся у меня на планшете информации, было даже пару княжичей. И что делать с ними, я совершенно не представлял. В идеале сунуть в общую банку, и пусть выживут сильнейшие, да вот только они и есть сильнейшие. Даже если не по максимальному пиковому выходу, то по владению конструктами так точно. Некоторые, те, что постарше, еще и по силе едва ли уступали мне. Я даже узнал пару старшекурсников из академии. Сегодня мы начинаем формировать мой личный потешный полк. Но ни задания, ни тренировки потешными не будут. В течение этого учебного года мы дважды окажемся на боевых вылетах, скорее всего, в качестве фрегата поддержки. Однако это не значит, что на этом задачи будут окончены, — сказал я, стараясь держать голос ровно. Два вылета. Если бы они знали, с каким трудом мне вообще удалось выбить себе право покидать столицу после двойного покушения. Также наши подразделения будут сотрудничать с жандармерией, участвовать в облавах, захвате преступников и нейтрализации ячеек сектантов. Все это ради ваших и моих тренировок в условиях, максимально приближенных к боевым, — сказал я, с облегчением заметив, как многие благородные хмурятся. Нам вдоволь придется помотаться по канализации, заброшенным особнякам и незаконной застройке. Так что, кому это не по душе, можете уходить сразу. «Может, еще чем-то надавить?» — спросил стоящий рядом Константин. «Ни наград, ни признания мы за это не получим. Только пот, кровь и опыт. Ну и, конечно, жалование», — улыбнулся я, и многие с облегчением выдохнули. «Оно не сильно выше, чем на ваших армейских постах, потому как выплачивается не государством, а мной лично, из своего кармана. Однако, кроме вышеперечисленных, минусов есть несколько. Первый — вы лишитесь всех своих званий. На службе мне вы получите их заново, но только за реальные заслуги. За отвагу на боевых выходах, за помощь соратникам, за успехи в обучении и взятии новых рангов во владении резонансом. Перечислил я и усмехнулся про себя, увидев, как радуются дворяне. Минимальный ранг одаренного в моей постоянной дружине — 8-й. При этом его получили даже люди, не имеющие ни одного одаренного в семье до этого. Вытянувшиеся лица аристократов надо было видеть. Военные вовсе стояли, словно мешком пришибленные. Еще бы, 8-й ранг майорский или младший княжеский. Таких людей по всей стране не больше 200. Ну, максимум 5 с натяжкой. Выше только великие княжеские роды. Понимаю, что у вас в большинстве своем ранг ниже. Это нормально. Для этого вам и будет дан год обучения и практики, продолжил я, глядя на кислые мины. Кроме прямых учебных и боевых обязанностей, у вас будут также обычные, бытовые. В частности, мы полностью формируем все службы полка, от учебно-строевой до снабжения, кухни и прочего. Сильнейшие и самые упорные в учебе войдут в сводную штурмовую роту под командованием моего первого заместителя Ивеля Тайона. Позывной Таран. Прошу пару слов о себе. «Здравия желаю, господа и дамы», — гаркнул соратник, вытянувшись по струнке. «Многие из вас меня знают лично, однако большинству я не знаком. Разрешите представиться. Представитель малой народности Большой Сибири, сын каторжанина, без какой-либо родословной. Титулов и званий, кроме камер-юнкерского, не имею. Ранг владения 8-й, пиковый выход 9-й, запас 6-й. Участвовал в Кавказском и Азиатском походах в должности командира штурмового взвода, в отражении атаки на Петроград в том же качестве. Рад быть представленным». «Благодарю», — кивнул я, когда Таран закончил. «А теперь самое главное правило, о котором многие мои бывшие одногруппники уже в курсе. Вы можете занять любую должность, если у вас хватит на то силы и мозгов, и должность командира первой штурмовой роты в том числе. Есть ли кто-то, кто хочет бросить вызов Тарану и считает, что выше его достоинства подчиняться простолюдину?» «Разрешите обратиться?» — спросил один из аристократов в первом ряду. «Прошу, шаг вперед и представьтесь», — кивнул я. «Княжич Североуральский Митрофан Долгов, штабс-капитан 24-го Уральского моторизованного полка», — четко и без лишнего пафоса сказал вышедший перед строем мужчина. «По каким правилам будет проводиться дуэль?» «Благодарю за вопрос, Митрофан», — улыбнувшись, кивнул я. «Боюсь, это моя вина. Я недостаточно четко выразился». «Никаких дуэлей. Только абсолютные показатели по успеваемости, результатам в учебных боях взводами и поодиночке. Ну и, конечно, поединок, если должность требует проявления личной силы. Как пример одного из 8 моих телохранителей, дежурящих попарно. Поединок будет проводиться в 2 формах — в полном резонансном доспехе и в легком гвардейском обмундировании». «Что, если будет нарушена дворянская честь?» — чуть нахмурившись, спросил Долгов. «Мы имеем право на ее защиту?» «Строго в соответствии с обновленным кодексом от 43-го года», — ответил я. «Однако предупрежу сразу. Возможно, неожиданности, особенно когда вопросы касаются моей великолепной семерки, тех, кто со мной уже давно. Господин Долгов, не хотите ли поучаствовать в наглядной демонстрации? Если сумеете победить Тарана, сразу получите место взводного в штурмовой роте». «Прошу прощения, господин Суворов», — чуть замявшись, ответил княжич. «Однако мое достоинство не позволяет мне участвовать в простом увеселении, особенно перед простолюдинами». «Понимаю и полностью принимаю вашу позицию», — улыбнулся я. «Как насчет тренировочного поединка в полном контакте? Если вас смущают свидетели, могу присутствовать лишь я и моя супруга в качестве судей и страховки». «От тренировки я не откажусь. Плохого в этом ничего нет», — ответил, подумав, Митрофан. «Даже если она прилюдная». «Великолепно. Шебот, Доспехи, господам тренирующимся. Пули резиновые при полном пороховом заряде. Мечи, щиты, гранаты. Чем дольше я перечислял, тем больше недоумений видел на лицах аристократов. Ну да, это не дуэль, где один благородный с мечом на босу ногу противостоит другому. «Штурмовые, ваше величество», — уточнил Леха. «Естественно. Иначе они друг друга просто поубивают», — ответил я, и княжич нахмурился, но к его чести отступать не собирался. «Первая тренировочная площадка. Костя, позаботься, чтобы наши претенденты все увидели. Мне нужно будет проконтролировать честность схватки». «Сделаю», — кивнул, шагнув вперед, второй мой заместитель. «Разрешите представить, моя левая рука и доверенное лицо — князь Константин Леонидович Багратион, также известный многим как принц грузинский», — улыбнувшись, сказал я, с легкостью читая недоумение в глазах и бояр, и простых солдат. «Остаетесь на его попечительстве. Мы скоро». «Здравия желаю, дамы и господа», — улыбнувшись, сказал Константин, встав на мое место. «От своего лица хочу сказать, что также горд быть сегодня перед вами. Как верно заметил граф Суворов, сегодня вам представился небывалый шанс, и пока идет подготовка, я вкратце опишу обязанности служб, в которых вы можете претендовать на должности. Скажу сразу, легких не будет». «Может, зря ты столько страху на них нагоняешь?» — спросила Мария, воспринимающая все происходящее как некое представление и развлечение. «Ты их лица видела?» — спросил я. «Нормально подготовлены меньше трети. Из оставшихся половина считает себя выше остальных. Если бы они просто сбежали, это стало бы логичным и объяснимым ходом. Но, кажется, они всерьез решили поступить на службу, все до одного». «Ну так от всей их собственной воли в чем проблема?» — пожала плечами Мальвина. «Ты будущий император, только тебе решать». «Ты когда-нибудь меня этими словами задолбаешь», — проговорил я, на что супруга лишь улыбнулась и позволила себе на миг прижаться ко мне. Удивительно, но после двойного покушения наши отношения, пусть и совсем незаметно, но изменились. Я больше не чувствовал угрозы со стороны Марии. Вообще. И не потому, что девушка успокоилась. О, нет. Она продолжала оставаться все той же ядовитой гадюкой, но больше она не проявляла агрессию по отношению ко мне или Ангелине. Она даже начала советоваться со мной по всем более-менее важным вопросам. Хотя некоторые все так же обходила стороной, но я решил в ее женские дела не лезть. Единственное, что меня сильно напрягало, Ангелина все чаще где-то пропадала, и хотя в наших отношениях все еще преобладала искренность, я чувствовал, как она отстраняется. «Доспехи и оружие готовы», — отрапортовал Краснов, когда мы спустились в тренировочный бункер. «Порох полный, пули твердая резина. На этих расстояниях разница будет только в отсутствии бронепробития». «Ваше сиятельство, выбирайте комплект», — кивнул я в сторону пары штурмовых доспехов. «Они совершенно одинаковы, но так будет честнее. После наш главный инженер поможет подогнать его под ваш рост и длину рук». «Благодарю, ваше императорское высочество», — нахмурившись, ответил князь. «Костюм пилота мне положен?» «Конечно, выбирайте», — кивнул я на висящие комплекты. «Какой у вас ранг?» 8-й полный», — ответил мужчина, но если в начале фразы я успел расслышать в его голосе гордость, то под конец он выглядел задумчивым. «Ну да, Таранта младше минимум на 7 лет». «Разрешите дать совет?» — улыбнувшись, спросил я, и мужчина, чуть подумав, кивнул. «Не сдерживайтесь. Старайтесь сохранять среднюю дистанцию и используйте все доступные вам конструкты. Если подпустите его слишком близко, боюсь, долго не продержитесь. А я хочу, чтобы тренировка стала для вас полезна». «Ваш слуга настолько силен?» — еще больше нахмурившись, поинтересовался князь Долгов. «И силен в том числе. Но в основном он совершенно не умеет фехтовать, а потому сразу переходит от боя на конструктах и пулях в максимальный контакт», — легко ответил я. «Держите его на расстоянии, но не отпускайте слишком далеко». «Это не слишком честно», — покачал головой Митрофан. «Вы открыли мне и все его сильные, и все слабые стороны. Он же не знает про меня ничего». Если вам это поможет, хоть на каплю, считайте, что место взводного и прямая дорога к ротному моей гвардии у вас в кармане». Улыбнулся я князю еще раз и подошел к Тарану. «Готов?» «Я постарался, чтобы тебя ждала настоящая мясорубка». «Да я уж понял, капитан», — усмехнулся во все 32 зуба бурят. «Мне что-нибудь посоветуете?» «Не сдерживайся», — пожал я плечами. «Используй все, чему научился, без остатка. Противник у тебя серьезный, но он не может и половины от того, что уже доступно тебе. Благословение нужно?» «Да», — кивнул Таран и встал передо мной на одно колено. «Благословляю тебя на славный и зрелищный поединок», — положив руку на голову соратника, произнес я, одновременно стабилизируя потоки энергии, которые он старательно направлял к сетчатке и третьему глазу. Полтора месяца тренировок и усиленных медитаций, неделя со времени покушения и еще более жесткие, даже жестокие тренировки. Другой бы на его месте давно сломался, но не Таран. Будто оправдывая свое прозвище, он не видел никаких преград и пер только вперед. «Спасибо, капитан», — сказал, поднимаясь бурят и, надев мягкий подшлемник, забрался в резонансный доспех. «Не думаешь, что это уже перебор?» — спросила супруга. «Так пойдет слух, что ты берешь на себя роль священника». «Не священника, а их духовного отца и проводника», — легко ответил я. «И твоего тоже, между прочим. Но тебя же это не смущает?» «Нисколько», — пожала плечами Мальвина. «Но ты не дашь им слишком много силы?» «Я редко когда даю силу напрямую. И в Таране сейчас заемной силы нет ни на грамм. Я просто помог ему обуздать его собственную», — поцеловав супругу в лоб, ответил я. «Еще полгода, и с этим он будет справляться сам». «И что ты дальше будешь делать с этим монстром?» — тихо проговорила Мария, но не стараясь скрыться. «Даже не с ним одним. Со всеми ними. Что, если они решат выступить против тебя? Уже сейчас они отстают лишь на пару рангов, но их десяток. Это угроза, которую нельзя игнорировать». «Думаешь, они способны меня предать? После всего, что я для них сделал?» — чуть нахмурившись, спросил я. «Но, может, не сейчас», — пожала плечами супруга. «Но позднее. У них появятся дети, амбиции. Кого-то могут обмануть, других подкупить или взять любимых в заложники. Всего не предусмотришь». «В таком случае опасаться надо не их, а тебя, дорогая», — усмехнулся я. «Ты ясно дал понять, что со мной будет, стоит мне даже подумать против твоего слова», — усмехнулась Мальвина. «Такой урок невозможно забыть. Божественное наказание и божественная милость. В руках 17-летнего наследника престола. Да ты даже не отрицаешь. Хоть бы возмущаться начал». «А зачем?» — улыбнувшись, спросил я. «Все наши духовные практики и тренировки направлены именно на то, чтобы стать просветленным, максимально близким к богам, ну или к Богу, если тебе по душе монотеизм». «Кажется, мы заходим на чужую территорию», — покачала головой Мальвина. «Богословие — это точно не то, чего я хочу касаться. По крайней мере, сейчас. Они там начинают уже?» «Да, уже». Находясь в полной безопасности за пятиметровыми бетонными стенами, мы могли со множества камер наблюдать, как, выйдя из одной двери, противники расходятся в разные стороны. Можно было бы сказать, что арены или ринга, но, к сожалению, тренировочная площадка представляла из себя правильный восьмиугольник, так что ни одно из стандартных определений не подходило. «Доложите готовности», — приказал я, нажав на кнопку микрофона. «Готов!» — тут же отчеканил Таран, а через секунду подтвердил и князь Долгов. «Даю трехсекундный отчет. 3, 2, 1... Начали!» — скомандовал я, для надежности продублировав приказ гудком сирены. А в следующее мгновение в бункере разверзлись врата ада. Противники открыли огонь из тяжелых автоматов почти одновременно. Град пуль, зависших в воздухе, и одновременно десятки конструктов. Таран, как я и думал, рванул вперед, стараясь сократить дистанцию, чтобы использовать недавно освоенный трюк. Противник же каким-то чудом умудрялся постоянно отступать, непрерывно обстреливая моего зама и метая ядра. «Его щит попадания не выдержит», — заметила прищурившаяся Мальвина, умудряющаяся смотреть на бой сквозь стену. Да, тратила она энергии ненормально много, но молодой здоровый организм и врожденная предрасположенность позволяли ей исполнять подобные выкрутасы. «Не выдержит», — не стал спорить я, глядя на то, как Бурят в последнее мгновение уходит из хитро подставленных диагональных ножниц. Два лома неслись навстречу друг другу, и у Тарана просто нечем было их остановить. Но в последнее мгновение товарищ использовал рывок, разом преодолев десяток метров. «Быстрый!» — пришлось признать мне, когда князь Долгов встретил Тарана ударом клинка крест-накрест, заставляя шатнуться и выигрывая секунду на смену магазина. Таран оттолкнулся от стены ногами, меняя направление прыжка в воздухе, и атаковал снова. А затем неимоверным движением Митрофан увернулся от когтей урагана и, взорвав светошумовую гранату, отступил. «Как ему это удается? Как он, черт возьми, видит конструкты Тарана?» — пробормотал я, когда противник в очередной раз уклонился от диска, а затем подставил лом, разбивая несущийся на него пресс. «Да не может быть!» «Думаешь, он тоже владеет секретной техникой?» — оглянулась на меня жена. «Если бы, все куда сложнее. Он использует для обозначения конструктов пули», — покачав головой, ответил я. «Смотри. Не сразу заметил, но он же не стреляет в Тарана. Бьет веером по наиболее вероятным направлениям ударов. Хорош чертяка». В этот момент Тарану все же удалось сблизиться с противником, разбив его лом когтями, перейти в рукопашную, разрубив подставленный автомат. А дальше произошло неожиданное. Митрофан не просто встретил Бурята кулак в кулак, но и начал одерживать верх. Я глазам своим поверить не мог. Стиль рукопашного боя у Долгого в корне отличался от того, чему нас день ото дня учил Калаврат, но был ничуть не хуже, а может даже и лучше адаптирован для боя дарников. Таран использовал только когти и бычьи удары, в то время как его противник вовсю орудовал и ногами, и локтями, и конструктами, которые теперь обрушились на Бурята со спины. Кто-то мог бы посчитать это бесчестным, но я сам обозначил, что это не дуэль, а тренировка, максимально приближенная к боевой. К тому же зачем нам бесполезные в реальности навыки? «Смотри, он же оторваться теперь не может», — удивленно проговорила Мальвина, когда Таран попробовал выскользнуть из рукопашной схватки. Стоило ему чуть разорвать дистанцию, противник схватился за меч, и Буряту пришлось уходить в глубокую оборону, лишь отбивая град ударов. Видно было, что за короткую схватку оба противника выложились на полную, и по всем правилам сейчас опыт должен был одержать победу над выдохшейся юностью. Но не в этот раз. Таран не просто для красного словца упоминал свой максимальный резерв, и когда противник уже расслабился, считая, что схватка за ним, Таран выкинул сразу всю руку козырей. «Сменный щит», — усмехнувшись, ответил я на немой вопрос Мальвины. Таран подпрыгнул, откинул себя назад прессом и в то же мгновение выставил непрозрачный полог, в который князь влетел на полной скорости. Его лом пробил конструкт Бурята на вылет, развеивая и оба щита, и туман, образовавшийся из-за резонанса между плоскостями. Вот только виновника за ними уже не было. Опыт и врожденное чувство опасности не подвели князя. Он резко крутанулся на месте, встречая удар врага. Одновременно прикрыл тело объемным щитом и выставил вперед лом, словно рыцарское копье. Да только к рыцарскому поединку происходящее не имело никакого отношения, что Бурят и доказал в очередной раз. Подлый, отвратительный прием, который я уже видел во время его нечестной дуэли с фаворитом третьего курса, имени которого я уже и не помнил, и который сам использовал не один десяток раз в реальном бою. Удар по ногам снизу вверх в зоне защиты противника. Если у тебя нет предупреждения от чувства опасности или даваемого третьим глазом предвидения, отразить такое невозможно. Конструкт появляется в паре сантиметров от голени и, хотя не может нанести серьезный урон, заставляет противника сделать ошибку. Долгов взмахнул руками в попытке сохранить равновесие и тут же получил сдвоенный хук справа. Вначале когтем ветра и сразу за ним обычным стальным кулаком, усиленным моторами. Таран, не снижая скорости, обрушил град ударов на противника, выбил из рук противника и отбросил прочь проводящий клинок, а когда Митрофан в отчаянной попытке создал сразу несколько ядер и обрушил их на бурята со спины, в последнее мгновение отошел в сторону, позволив конструктам влететь в создателя на полной скорости. «Где-то я это уже видела», — прищурившись, проговорила Мальвина. «Что я могу сказать? Выходит, я не самый худший учитель», — улыбнувшись, пожал я плечами. «Стоп, закончили! Техническую группу на площадку! И медика!» «Думаешь, понадобится?» — спросила Мария. «Я ничего такого в них не вижу. Вроде повреждений нет». «Для порядка и наших зрителей», — ответил я, поднимаясь. «Пойдем поинтересуемся, как дела у проигравшей стороны». «Только так его прилюдно не называй», — усмехнулась супруга. Я кивнул. «В самом деле незачем плодить вражду на ровном месте». «Итак, господа, вижу, вы оторвались по полной». «А нам опять ремонт делать», — громко заметил я, входя в тренировочный бункер. Князя уже извлекли из доспеха, бурят выбрался сам, но выглядел не особенно лучше недавнего соперника. Оба словно взмокшие мыши, а воняли потом они так, что перебивали стойкий пороховой запах, стоящий после гранат и пары сотен потраченных учебных патронов. «Как вы себя чувствуете, князь? Как вам тренировка?» — спросил я, не подходя слишком близко и дожидаясь, пока Митрофан придет в себя. «Это было крайне познавательно», — неожиданно спокойно ответил мужчина. «Вашему ротному надо еще многому научиться, но задатки однозначно хорошие». «Благодарю, ваше сиятельство. Я буду стараться», — улыбнулся бурят, вытирая рукавом пот со лба. «Краснов, твой вердикт», — подозвал я нашего безумного техника. «Это просто кошмар. Оба доспеха, выведенные из строя, требуют длительного ремонта», — недовольно морщись ответил Макс. «Если бы это был реальный бой, скорее всего, они бы оба были мертвы еще минуты три назад. Серого привода не к черту. Надо подумать над дополнительной защитой от когтей». «Вот и займись. Только об остальных задачах не забывай и тренировки не забрасывай». «Что до вас, Митрофан, готовы продолжать? Ваш опыт и мастерство мне однозначно пригодятся в дальнейшем», — сказал я, повернувшись к князю. «Прошу простить, ваше императорское высочество, но мне придется отказать», — глубоко поклонился князь. «Не хотите подчиняться вчерашнему простолюдину?» — предположил я. «Никак нет, господин. Просто я только что осознал и увидел на примере, что будет с моими коллегами через десяток лет. Я вернусь в полк и займусь их обучением. Думал, что мне больше некуда стремиться, я все понял. Но оказалось, что все совсем не так», — недобро усмехнулся Долгов. «И за эту науку я благодарен. В случае необходимости буду рад встать под ваши знамена». «Что ж, вы правы. Ваши таланты, безусловно, могут послужить и на Урале, особенно если вы займетесь обучением других и не будете забывать о саморазвитии», — кивнул я. «В таком случае прошу в душ. Ваша одежда вас ждет. Если не побрезгуете, оставайтесь на ужин. А мне еще нужно разобраться с некоторыми делами». «Непременно, ваше высочество. Сочту за честь», — улыбнувшись, козырнул Долгов. «Бедняга. Он еще не знает, что речь не о званом ужине», — прикрыв рот ладошкой, усмехнулась Мальвина, но когда мы уже вышли из подземного комплекса, нам встретился озабоченный Василий. «В чем дело?» — сразу почувствовав поганое, спросил я. «Прошу прощения, господин, но у нас гости. Незваные, но не из тех, кого можно прогнать или отмахнуться», — быстро сказал адъютант. «Шереметьевы». «Графа таки изловили и привезли к нам?» — удивленно спросил я. «Никак нет, вашество», — тут же ответил Василий. «Княжеский род, глава семьи с супругой».